Глава 14. Полковник Гансел. Битва закончилась примерно минут через 20, после того, как неизвестный молодой маг помог спастись тяжелораненному полковнику. Гансел, лежа в своем шатре на удобной кровати, с содроганием вспоминал, как все это было. Как он очнулся после тяжелой раны от того, что начал захлебываться. Ливень был такой сильный, что вода почти не давала дышать, затекая в рот и нос. Как почти не в силах пошевелиться, через несколько минут все же заметил, как кто-то проходит рядом и схватил его за ногу, попросив о помощи. Дальнейшее все спуталось в набор картин, как молодой маг приводит лекаря, причем он отчетливо понял, что тот был из вражеской армии, как силы возвращаются к нему после лечения, и он снова может двигаться, вот только все кружится перед глазами и двоится. Затем он вместе с молодым магом убивает вражеских магов и солдат, и они после этого долго ползут, а затем — спасение. Пока его дотащили до лекарей, чтобы убедиться, что высокопоставленный офицер не нуждается в дополнительной помощи, зазвучали мощные фанфары. Этот звук означал перемирие, предлагаемое одной из сторон, но полковник так и не понял, какая из сторон его предложила. Главное, что битва стихла в ожидании ответа, и спустя 2 минуты снова зазвучали фанфары. Это означало, что предложение о перемирии принято. Такого рода перемирие в разгар ожесточенной битвы было нормальной практикой. Если битва длилась часами, но ни одна из сторон не могла одержать победу, то она превращалась уже в мясорубку. Все больше магов лежало на поле боя тяжело ранеными, нуждаясь в немедленной помощи, и среди них было много знатных людей, значимых для своей страны. Разумно было прекратить такую битву, чтобы оказать им помощь, при этом обе стороны лелеяли надежду, что в следующей битве им повезет больше, чем в этой, принесшей много жертв, но не позволившей одержать победу. Тут же открыли порталы за различным имуществом. Перемирие было объявлено на 2 суток, так что нужно было обустраиваться на раскисшей от дождя земле поуютнее. Шатер полковника и его вещи доставили очень быстро. Он был влиятельным человеком в армии. И вот он, наконец, лежит на уютной постели, в тепле, помытый, переодетый слугами. И не в силах поверить, что все это произошло с ним на самом деле. В армии Гансел служил уже 10 лет, сделав стремительную карьеру, но в серьезной битве оказался впервые. И почти сразу ему не повезло. С другой стороны, он не прав, ему как раз повезло. Он мог захлебнуться под тем дождем, мог умереть от тяжелой раны, если бы не появился тот парень. Мог дожить до конца битвы и попасть в плен, чтобы выкупиться из него. Ему пришлось бы продать все свое имущество, включая полученное на свадьбу приданое своей жены из очень богатого клана, номер 5 в королевском рейтинге. Все эти варианты были значительно хуже того, что случилось с ним, так что нечего ему жаловаться, он чертовски везучий сукин сын. Но оставался один важный момент, что не мог его не тревожить. Он очень сильно задолжал тому юному магу, что его спас. Гансел не любил ходить в должниках. Теперь ему следует подарить этому магу ценный подарок и дальше заботиться о его карьере в армии. А если после войны он ее покинет, многих магов призвали только для участия в войне, то использовать свои связи, чтобы помочь ему на гражданской службе. Цена его жизни и свобода высока, и он готов ее выплачивать, сколько понадобится, хоть десятилетиями, чтобы сохранить свою честь. Так, и чего же медлить? «Паркис!» — крикнул он своего денщика. Паркис появился на пороге шатра через несколько секунд. Он был прекрасно вышкален и просто вышел, чтобы почистить сапоги хозяина. «Да, господин!» — преданно, смотря на него, спросил денщик. «Прикажи привести сюда того мага, что спас меня. Мне нужно с ним переговорить». «Но, господин, когда меня к вам привели, рядом с вами было много людей. Кто конкретно из них вам нужен?» Озадаченный полковник принялся вспоминать. Что он вообще помнит о своем спасителе? Высокий? Не очень. 5 сантиметров выше его, а у него средний рост. Цвет волос? Непонятно, он был в шлеме. Лицо наполовину закрыто шарфом, глаза... Какого цвета глаза? Трудно сказать. Что Гансел точно помнил, так это то, что они были решительные и уверенные. И он, когда немного пришел в себя, восхитился той наглой уверенностью, с которой молодой парень вел себя на поле боя. У него ни одно решение не заняло больше 2 секунд. Даже немного ему позавидовал, потому что он себя чувствовал потерянным и разбитым. Да, из-за ранения. Скорее всего. Хочется верить, что из-за ранения. Одежда. Цвет был однообразно темный из запекшейся крови. Собственно, крови от него и несло, значит, это был не цвет, просто одежда пропиталась кровью. И судя по тому, как уверенно двигался парень, она была чужой. А в итоге... Кого же Паркис должен позвать? И тут полковник с облегчением вспомнил, что когда они подползали к линии фронта, он узнал тот голос, который отозвался с нашей стороны. Точно. Это был один из его старых лейтенантов, Жакетс. Умный парень, но страшный любитель выпить. В результате так и не смог подняться за 6 лет выше лейтенанта. Несмотря на старый знатный род. Ну а кто даст ему должность выше, если он постоянно пьян? А ниже лейтенанта нельзя для такого знатного человека. В результате его назначили по хозяйственной части и всеми делами на самом деле, как прекрасно все знали, пока он пил и наслаждался жизнью, занимались 2 сержанта. Так он хоть особого вреда не приносил, и выше он уже не поднимется. Никто не хотел проверять, что будет, если под его начало дать военное подразделение. Скорее всего, это будет самая пьющая часть в армии. Этому он солдат точно научит. «Приведи ко мне лейтенанта Жакетса», — приказал он денщику. Лейтенанта доставили к полковнику через 10 минут. Только для того, чтобы расстроенный полковник выяснил, что лейтенант еще меньше, чем он сам представляет, кто ему нужен. Да, был какой-то молодой парень, который был с ним, и даже подтащил его, чтобы сдать с рук на руки. Так он тут же исчез куда-то, не назвавшись. Вот и как теперь жить спокойно, если ты даже не можешь заплатить свой долг чести? Эйсон, война. Только я немного повоевал рядом с генералом, как битва взяла и закончилась. По обоюдному согласию. Про этот обычай я не знал, но спросил, и мне его объяснили. Оказывается, сейчас охотно использовали перемирие, чтобы снизить количество погибших в особо кровопролитных боях. Да тут не война, а какой-то курорт. Не представляю себе, чтобы так можно было сделать в одной из тех битв, что мы вели с демонами. Нет уж, там каждый раз была рубка насмерть. Если одна сторона проигрывала, то она сбегала с поля боя порталами, оставляя заслон, который погибал, сдерживая наступление противника, пока остальные отступали. Ну ладно, мне-то что, будет еще война с демонами. Тогда все будет предельно жестко. Пусть пока так все воюют, расслабленно. Быстро нашел капитана. Догадывался, что он как глава разведки будет на какой-нибудь высокой точке следить за битвой и делать доклады о неожиданных перемещениях противника. Хорошо все же иметь возможность использовать коммуникационный портал. Так что надо было просто прикинуть, где он может быть. Я и сам мог легко выделить на окружающей местности удобные позиции для наблюдения и посетить одну за другой. И на 2-й позиции, рядом с тем местом, где высадился наш 3-й корпус, я его и нашел. Битва кончилась, а он так и следил за перемещениями противника. На всякий случай, хотя в нынешние времена, как мне сказали, не было примеров, чтобы одна из сторон, согласившись на такое вот перемирие, потом вероломно его нарушила. Попробуй прикажи поступить так своим людям, если среди них полно знатных людей, которые пекутся о своей чести и не хотят быть замешанными в таком вот нелицеприятном поступке. Такие диспуты развернутся. А в процессе возмущения и обсуждений кто-то может и слить противнику эти зловещие планы, чтобы тот мог потихоньку передислоцироваться. Отсюда с высоты было хорошо видно далеко вокруг, благо и утро уже вступило в свои права. Но картина была так себе. Можно было наблюдать за тем, как множество людей бродит по поле битвы в поисках живых, среди мертвецов, а также собирая погибших из рядов своей армии. Тех, кто попроще, захоронят прямо здесь, а магов из серьезных родов отправят их семьям за счет армии. «Жив, новобранец!» — обрадованно сказал капитан, затем нахмурился. «Как ты умудрился так извозиться в крови и грязи?» «Ну так война же!» — улыбнулся я капитану, который выглядел безукоризненно. «Скоро откроют порталы за вещами, что мы оставили на прежнем месте дислокации, так что отправляйся с нашими солдатами и там сразу переоденься в запасную одежду», — велел капитан. «Форму тебе раньше, чем через неделю, не выдадут, так что отдай сразу в стирку это обмундирование». Я кивнул, соглашаясь. Запасной одежды у меня было много. Отправляясь в армию, я знал, что слишком много запаса на войне не бывает ни в чем. Вот, к примеру, взрывные артефакты я сегодня израсходовал все, что взял с собой, да еще и трофейные спустил. Надо будет срочно заняться изготовлением новых. Направляясь к месту, где скоро откроют порталы, кинул взгляд на поле битвы. Эх, сколько там осталось убитых мной магов противника, с которых у меня не получилось собрать трофеи. А теперь все уже. Все это загробастают солдаты противника. Хотя, скорее всего, за командами, что обыскивают мертвых, тщательно следят, заставляя солдат сдавать все ценные трофеи офицерам. Ничего, главное, что наша армия хоть и не победила, но избежала поражения, к которому стремительно склонялась на момент, когда прибыл наш третий корпус. Вернулись на прежнее место дислокации, забрали имущество. Я разделся, очистил тело заклинанием, переоделся в новенькое. Испачканную одежду отдал одному из солдат, на которого указал сержант. Сегодня он выполнял все хозяйственные функции в нашем подразделении. А уж как он будет стирать одежду, меня волновать уже не должно. Может, сам, может договориться с одной из женщин, что обслуживает офицеров. Прежде чем возвращаться с вещами, остановил солдат и выдал сержанту перед ними 5 трофейных амулетов физического и магического урона. «Анри, на твое усмотрение. Выдай самым толковым парням, пусть будут получше защищены. И себе сначала возьми, если у тебя нет. Сержант у нас один. Когда распределите, и мы устроимся на новом месте, подойдете ко мне, я заряжу разряженные. Там парочка точно заряженных, а вот 3 пустые». Анри выпучил смешно глаза. «Ну да, такие амулеты стоят больших денег. Даже у него не оказалось такого, хоть он и сержант с длительным сроком службы в армии». Ну да, в армии, что почти не воевала, нет сражений, нет и трофеев. Откуда же сержанту и солдатам взять такие амулеты? На те деньги, что платил им король, покупку такого даже и смысла нет обсуждать. Это надо 20 лет копить, чтобы собрать необходимую сумму. А я не мог иначе. Смысл жадничать? Теперь это мое подразделение. Все подобного рода артефакты, что буду добывать, буду раздавать солдатам. Они должны быть защищены получше. Война предстоит достаточно серьезная. По нынешним понятиям. Мы вернулись, обустроились на новом месте, зарядил солдатам разряженные артефакты. Они были очень благодарны и относились ко мне теперь с большим уважением. Надеюсь, капитан не будет ревновать к моему поступку. Он, я так понял, никаких амулетов им не раздавал. Вряд ли слишком богат, скорее всего, для такого шага. Ну так и я свои не покупал. Но Рухису пока что было не до этого. Капитан был расстроен. Он прибыл с совещания, и ему захотелось поделиться со мной. «Укомплектовались с 50% до 75%, отправляясь в бой. А сейчас у нас снова почти прежняя картина, 55% от штата. А у 2 корпусов, что были в битве с самого начала, картина по потерям еще хуже». «Да уж, хотя мы подоспели не к началу битвы, но потеряли много солдат и офицеров. Почти каждого третьего из штатной численности. Это серьезно. Теперь снова будем набирать людей. Хоть бы успеть до следующей битвы укомплектоваться по полной», — озабоченно сказал капитан. «Знать бы, какие потери врага, чтобы понять, насколько быстро он будет готов снова атаковать». «Так давайте узнаем. Мы же разведка», — пожал я плечами. Капитан странно на меня посмотрел. «Ты так об этом говоришь, как будто это просто сделать», — покачал он головой. «Все серьезные военные объекты охраняются так, что мышь не проскочит, не то что лазутчик». «Уверен, что не все», — улыбнулся я. «Генштаб и Министерство обороны должны очень хорошо охранять, но процент потерь можно узнать и по косвенным данным, которые будут доступны в местах с плохой охраной. Взять хотя бы клерков в Министерстве финансов, что сидят в кабинетах и считают количество продовольственных пайков, что нужно высылать в действующую армию, начисляют довольствие солдатам. Кому придет в голову их охранять? А между тем у них полно нужной нам информации по погибшим, которых нужно снять с довольствия, раненым, которым нужно выплатить компенсацию, увечным, которых после лечения нельзя вернуть в строй. И даже наверняка есть все планы по мобилизации, сколько и когда солдат и офицеров будут призывать». Капитан оторопел. Пораженно смотрел на меня несколько секунд, потом все же сказал. «Допустим. Этим занимается внешняя разведка, подчиненная непосредственно королю. Если бы они могли добыть эту информацию, ее бы и нам в штаб прислали. В конце концов, именно нам она и нужна больше всего. А мы же так, разведка при корпусе. Взять пленных, чтобы узнать о ближайших планах противника, предупредить о планах нападения на наш корпус. «Можно и так», — пожал я плечами. «А можно с разрешения нашего командования взяться за те задачи, с которыми не справилась наша внешняя разведка? Как вы правильно сказали, сэр, именно нам и нужна эта информация в первую очередь». «Я правильно понимаю, что ты предлагаешь отправить именно тебя для выполнения этой задачи?» — только и спросил капитан. «Все верно», — подтвердил я. «Вечером открыть портал около вражеской столицы, забрать порталом на следующее утро. Ну и, естественно, неплохо бы глянуть предварительно самые современные карты вражеской столицы, чтобы не тратить время на поиски здания Министерства финансов. Ну и не вызвать подозрения расспросами. Война же вовсю идет». «С твоей стороны, это отчаянная храбрость и щенячий энтузиазм. Или был кто-то, кто тебя этому учил?» По этому вопросу я понял, что капитан уже серьезно рассматривает мое предложение. «Учили, сэр», — улыбнулся я уверенно. «Но, сами понимаете, детали рассказать не могу». «Это-то понятно», — пробурчал капитан. Его лоб покрыли густые морщины. Очень уж сосредоточился на обдумывании моего предложения. «На мой страх и риск», — сказал я. «Это в армии-то», — усмехнулся капитан. «Ну, кто будет особо разбираться, 20 у вас солдат или 19? «Будут. Да и для меня люди не просто цифры», — нервно пожал плечами капитан. «О, это он хорошо сказал. Видно, что не для красного словца они рисуются передо мной. С другой стороны, видел я и последствия такого душевного отношения к своим людям, когда все жестко идут постоянные потери. Такие офицеры, видя, как их подчиненные погибают, нервничают, плохо спят и потом совершают ошибки. Все же офицеру нужно быть более безжалостным к своим людям и смириться с мыслью, что на войне они будут иногда умирать. Но капитану, естественно, я этого сказать не мог. Вряд ли в этом лагере есть офицер, готовый выслушать подобное от зеленого пацана. Разве что, чтобы тут же поднять его на смех из-за того, что он воображает, что лучше понимает, как надо управлять солдатами, чем кадровый военнослужащий с большим опытом. Эх, жаль, что мы не можем сами открыть портал без грандмага или трех архимагов, потому как я видел, что уже практически уговорил его, а мало ли вышестоящее начальство не разрешит. Решившись, капитан махнул рукой. «Ладно, будь по-твоему. Какому другому новичку бы не поверил, но ты сумел меня удивить при тестировании. Верю, что ты не бахвалишься, а на самом деле способен что-то такое провернуть. Отдыхай. Битва была тяжелой, а если мне дадут разрешение, вечером отправишься на разведку. Анри, за мной. Для тебя будут отдельные распоряжения».